Оба сгинули, и Сократыч с Василием остались вдвоем, в голой, опустевшей опоре, по которой так привольно теперь было разливаться радужным волнам приглушенного света. «А вы что же, Василий?» — полюбопытствовал дедок. «Посмотреть не хотите? Между прочим, довольно впечатляющее зрелище. Прямо из воздуха, представьте, образуется змеевик. Кстати, я никогда не встречал вас возле конуры. Неужели вы так ни разу и не попытались сами что-нибудь намыслить?» «Да так», — с неохотой отозвался Василий. «Пытался, конечно». «И что?» «А ничего. Вытаращусь, как дурак. И все без толку. У Ромки хоть цемент какой-то из воздуха сыплется». Тут Василий, наконец, сообразил, что от душеспасительной беседы Ромка со свойственной ему ловкостью просто-напросто улизнул. «Вот ведь паразит лопоухий», — по старой памяти с досадой подумал Василий. Откланялся и, не зажмуриваясь, шагнул в скок. Просто не было теперь нужды зажмуриваться. Устройство давно уже стало привычным, и голова при переходе не кружилась. Телескоп терпеливо ждал на корточках неподалеку от выхода. Ему часто случалось сопровождать Василия к пузырьку, хотя внутрь его, конечно, ни разу не приглашали. И поэтому расположение скоков он знал на зубок. «Ну что, телескоп?» — сказал Василий. «Домой?» «Мой!» — с готовностью пискнул зверек. Василий шел и думал о Ромке. Что же у него там интересно вышло с Ликой? Этого нельзя, того нельзя. Что может женщина запретить мужчине? Пить, допустим. Но ведь Ромка почти не пьет. Что еще? Гулять? В смысле, по бабам? Тоже не слишком правдоподобно. Кроме Лики, все остальные для Ромки вроде староваты». Василий с неохотой вспомнил свою собственную семейную жизнь и заполошный вопль жены. «Иди, ищи себе образованную!» Нет, кажется, это из другой оперы. У Лики и у самой образование, чего, кстати, нельзя сказать о Ромке. А что если в самом деле взять и потолковать обо всем об этом с Ликой? Как ни крути, а Ромку-то ведь спасать надо. Пропадает парень на глазах. Как-нибудь повлиять с двух сторон может и выправиться. Все более утверждаясь в этой благой мысли, Василий свернул в нужный проулок и уже у самого скока опять столкнулся с печальным Никитой Кляповым. «Ну что, видел креста?» «Видел». «Сказал?» «Нет». «Почему?» Никита устало прикрыл глаза, раньше он в таких случаях снимал очки. «Странно», — молвил он с жалкой улыбкой. «Дома я мечтал, что у нас в стране объявят когда-нибудь свободу слова. Мне как-то в голову не приходило, что свобода эта приходит не извне, а скорее изнутри». Василий поймал себя на том, что мелко потряс головой. «Ты о чем?» Никита медленно поднял веки. «Понимаете, даже если отменить внешние, административные запреты, как это сделано здесь, все равно остаются запреты внутренние. Застенчивость, нерешительность, да элементарная вежливость, наконец!» Василий продолжал оторопело глядеть на Никиту Кляпова. «Так ты чего хочешь-то?» «Боюсь, что уже ничего», — удрученно ответил тот. «Просто с некоторых пор я заподозрил, что дело и раньше заключалось не в общественном устройстве, а во мне самом». Телескоп издал жалобный щебет. Он тоже ничего не понял. Никита Кляпов вздохнул и с ласковой рассеянностью, взглянув на зверька, двинулся дальше. Василий ошалело посмотрел ему вслед, выругался изумленно и ступил в скок. Уютный и колышущийся сумрак родного жилья ласково обнял зверька и его хозяина. «Кость!» — пронзительно чирикнул телескоп. Василий обернулся и замер. В глыбе качалки, овиваемая легкими цветными волнами, сидела Лика. «Вы уж простите, Василий, что ворвалась к вам без спросу», — взволнованно заговорила она, вставая. Серые глаза ее были тревожны. «Но ждать возле вашего скока я тоже не могла. Сразу поползли бы сплетни. В общем, сами понимаете». «Что-нибудь случилось?» «Нет, пока еще нет». Василий расслабился. «Ага», — озадаченно молвил он, берясь за подбородок тем же задумчивым жестом, каким раньше брался за козырек. «Да вы садитесь, Лика, садитесь», — спохватился он вдруг. «Будьте как дома». При этих словах он как бы невзначай кинул взглядом свое жилье и, в общем, остался им вполне доволен. Сегодняшним утром к глыбе качалки добавился еще и столик, плоский сверху и снизу камушек полуметровой высоты, выторгованный за 7 сереньких тюбиков у прижимистой клавки. Стена тоже выглядела внушительно. Инструмент, 4 предмета, покоился на хромированных крюках, выломанных в самом центре светоносной рощицы, куда еще не всякий сунется. Тускло лоснились тяжелые чугунные складки фартука. Солидно, солидно. «Телескоп!» – барственно распорядился Василий. «Света добавь!» И пока тот бежал в припрыжку к стене за своей железячкой, а потом обратно к рощице стеклистых труб, Василий подошел к молочно-белому причудливому столику глыбе и сел напротив гостя на кабель. Вскрикнул перерубленный белый световод, зато 3-4 ему подобных вспыхнули поярче, сразу прояснив подвижный цветной полумрак. «Дед!» – вопросительно чирикнул телескоп, готовый к дальнейшим действиям. Василий закашлялся. «Хвост тебе надрать!» – смущенно подумал он. «Нет, одного хватит!» – сказал он, искренне надеясь, что это телескопово словцо Лика слышит впервые. «Ломограф свой повесь на место, а сам давай и поухаживай за гостей. Графинчик в баре. Колпачки и закуска тоже».